управлять и теми, и другими одним методом – насилием. Скажем еще раз, Троцкий, конечно же, ошибался в том, что Сталин был выдающейся посредственностью. Это выглядит похвалой. У посредственности не бывает явных врагов, как и друзей. У Сталина и тех, и других было предостаточно. Скоро об этом узнают все партии, весь народ. Сыграв самую незаметную роль в революции, несколько активнее проявив себя в гражданской войне, Сталин почувствовал, люди из ленинского окружения, имея, возможно, преимущество перед ним во многом, в чем-то ему и уступают. Если бы он знал Гегеля, то мог хотя бы мысленно произнести: «Человек — господин своей судьбы и своего назначения». Генеральный секретарь. 11-й съезд партии был последним, на котором присутствовал Ленин. Доклад об организационной деятельности ЦК сделал Молотов. Охарактеризовав состояние внутрипартийной жизни, Молотов показал, как перегружены работой отделы ЦК. За год через ЦК прошло 22,5 тысячи партийных работников, то есть около 60 товарищей в день. Молотов поставил вопрос об упрощении передвижки кадров, налаживании должного учета, внесении большей организации в деятельность аппарата ЦК. В докладе подчеркивалось, что за минувший год увеличилось количество заседаний ЦК, увеличилось количество вопросов, обсуждавшихся в ЦК, увеличилось количество конференций, других всепартийных совещаний. Выступавшие на съезде делегаты выражали неудовлетворение работой центрального органа. Так Осинский упрекал Политбюро за то, что оно много занимается вермишельными, то есть мелкими делами, наподобие того, отдать наркомзему боярский двор или нет, отдать типографию такому-то учреждению или оставить другому. Делегаты для совершенствования управления партией и страной предлагали иметь в ЦК три бюро – Политбюро, Оргбюро и Экономбюро. Читая стенограммы первых съездов, восхищаешься открытостью, подлинной гласностью в выражении мнений. Критика была естественна, как воздух. Не было словословия, чинопочитания, лести. Никто не добивался единства ради единства. Были вожди, но культа их не было. Например, на 11-м съезде доклад Ленина при общей высокой оценке его положений и выводов подвергали критике многие делегаты: Скрыпник, Антонов, Овсеенко, Преображенский, Осинский, Рязанов. Например, под общий смех делегатов, критикуя деятельность ЦК, Рязанов заявил: «Наш ЦК — совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может. Он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он уже ни одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается». Далее Рязанов продолжал, что пока партия и ее члены не будут принимать участие в коллективном обсуждении всех этих мер, которые проводятся от ее имени, пока эти мероприятия будут падать как снег на голову членов партии, до тех пор у нас будет создаваться то, что товарищ Ленин назвал паническим настроением. Откровенное, открытое обсуждение всех вопросов, касающихся партийной жизни, было непреложной нормой. К слову сказать, позже, в 30-е годы, все критические выступления, сделанные ранее, уже расценивались как вредительские.